Или возьмем Виктора Шендеровича, который, по его словам, с 1995 года вздрагивает при слове «куклы». Вот одна из его сценок. Ведущий. Добрый вечер. Сегодня в нашем ток-шоу в острой дискуссии о путях развития законности сойдутся милиционер Ангелюк и вор в законе Злыднев. Поприветствуем наших гостей. Итак, справа от меня полковник Ангелюк, или нет, простите? Да, Ангелюк слева, а справа, если я не ошибаюсь? Нет, пожалуй, справа Ангелюк, ведь он в форме. А впрочем, ну да, в общем, один Ангелюк, а другой Злыднев. Аплодисменты в студии. Или другая сценка под названием «Прямой эфир». Диктор. Внимание, передаем экстренное сообщение. Читает про себя. «Не может быть!» Достает платок, вытирает пот со лба. «С ума сойти! Вот ужас!» Голос за кадром. «Читай текст, гадина!» Диктор, может, не надо на ночь-то? Вернемся к классике. Пример из серии проделок композиторов. Гайдн часто дирижировал в Лондоне, и ему было известно, что многие англичане порой ходят на концерты не столько ради удовольствия послушать музыку, сколько по традиции. Некоторые лондонские завсегдатаи концертных залов приобрели привычку засыпать в своих удобных креслах во время исполнения. Когда Гайдн убедился в таком отношении и к его музыке, то решил отомстить равнодушным слушателям. Месть была остроумной. Гайдн специально написал новую симфонию. В самый критический момент, когда часть публики начала клевать носом, раздался громоподобный удар большого барабана. И каждый раз, едва слушатели успокаивались и вновь настраивались на сон, в дело вступал ударник, и на них обрушивались звуки литавр или барабана. С тех пор это произведение носит название «Сюрприз» или «Симфония с ударами литавр». Часто куражатся и актеры, используя свое мастерство перевоплощения. В студии одного художника спорили об искусстве. Шаляпин, не принимавший участия в споре, вдруг встал и сказал: «Я вам покажу, что такое искусство». Через некоторое время он незаметно вышел. Внезапно резко открылась дверь, и на пороге появился смертельно бледный, со спутанными волосами Шаляпин. С его губ слетает всего лишь одно слово — «пожар». Началась паника, послышались крики ужаса, и вдруг маска страха и отчаяния покинула лицо Шаляпина. Он рассмеялся и сказал: «Вот что такое искусство». Нельзя здесь не вспомнить пьесу «Шторм» Владимира Бильбила-Церковского и Фаину Раневскую в куражной роли спекулянтки, текст которой она с разрешения автора сочинила сама. Играла она всегда по-разному, но эффект после ее сцены был один — овации, и публика практически расходилась. «Шторм» имел долгую жизнь на сцене различных театров, но при постановке в театре имени Моссовета главный режиссер Юрий Завадский спекулянтку из спектакля убрал. На вопрос Раневской «почему?» он сказал: «Вы слишком хорошо играете свою роль, и от этого ваша спекулянтка запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля». Раневская предложила: «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже». Но это, если можно так сказать, индивидуальный кураж из цикла «Остапа понесло». В то же время часто бывает и коллективный кураж по сговору или в силу его заразительности. В качестве примера куража по сговору уместно упомянуть усиленно муссируемый слух, что такого человека, как Уильям Шекспир, просто не существовало, и под этим именем выступала группа актеров театра «Глобус». Тексты ролей тогда актерам не раздавались, все шло на слух, следовательно, актерам по ходу действия приходилось импровизировать, и те стенограммы спектаклей, которые якобы сохранились, частенько сильно отличаются друг от друга. Интересно, что здесь возможны два варианта коллективного куража над всем зрительским миром. Первый — группа актеров, выдавшая себя за несуществующего драматурга, куражится над всеми, кто считает существование Шекспира неоспоримым. Второй вариант — группа лиц, пустившая байку о коллективном актерском творчестве, куражится и над зрителями, и над многочисленными шекспироведами. Про Козьму Прудкова все известно доподлинно, а вот с Шекспиром полной ясности нет. Что касается заразительности коллективного куража, то это явление достаточно распространенное. Если партнер или партнеры по какой-либо деятельности не прочь поучаствовать в таком процессе, то все получается без проблем. Например, у того же Никиты Богословского описано, как, изнывая от жары и безделья, в зале для транзитных пассажиров аэропорта где-то на Азорских островах, он вместе с неким писателем и неким искусствоведом начал куражиться над словами. Нужно было найти слово, из которого, если поделить его пополам, получились бы имя и фамилия, причем имя должно быть реально существующее или максимально близкое к таковому. Ну, а фамилия как получится. И начался коллективный кураж. Лев – Ша, Мина – Ред, Люда – Едка, Кира – Сир, Максим – Альный, Аксель – Ератор, Архип – Елак, Федя – Рация, Инна – Сказание, Оля – Гархия, Ника – Тин, Лиза – Блюд, Филя – Телист и так далее. Подобные случаи нередки и в театральном искусстве. Если твой партнер по сцене неожиданно сделал куражно интересный ход, то и ты всегда можешь не только поддержать его, но и развить, и тогда новый текст, новое освещение события могут войти в спектакль как нечто режиссерское и даже как авторское. Например, в постановке театра имени Рубена Симонова «Женщина-дьявол» по новеллам Проспера Мериме актерами, исполнявшими роли вице-короля и его секретаря, весьма удачно была обыграна фамилия торговца шелком с улицы Кальяо Лопес. Тогда по телевизору как раз шел сериал «Просто Мария», и они связали фамилии персонажей, спектакля и сериала. Зрители это оценили, и новшество вошло в текст.